Хан Суюн уставилась на них, прежде чем потребовать ответа от короля Такхэби. Как этот парень оказался таким? Очевидно, он выпрыгнул из окна классной комнаты. Хан Суюн медленно протянула руку и проверила текущее состояние Ким Дак Чи. Грубые гипсы и бинты обвились вокруг его тела, распухшие синяки по всему лицу. Его рука, в которой не чувствовалось ни единого твердого мускула, бессильно лежала на кровати. Хан Суюн держал мальчика за руку. Она была так же мала, как и ее. «Сделай что-нибудь», — пробормотала она. «Пожалуйста, не волнуйся, это не смертельные раны». К счастью, пол в классе не был высоким, и он столкнулся с деревом на пути вниз. Так что, это не то, что я имела в виду. Супружеская пара, идущая ближе, была видна. Должно быть, они обнаружили Хан Суюн, так как они, казалось, что-то кричали или, скорее, требовали, глядя в ее направлении. Однако их голоса не отложились в ее мозгу. Просто почему? Если бы не этот роман, я бы, вероятно, умер тогда. Она не была уверена, было ли это ее собственными воспоминаниями, или воспоминаниями ее второй личности из третьего регресса. Ты и твои преувеличения, я говорю тебе правду. Древние, скрипучие воспоминания хлынули подобно приливным волнам, прячась в окружающих звуках ее головы. Король Такхэби поддержал ее, и они покинули больницу. Хан Суюн увидела, как медицинский персонал и медработники поспешно переводят нового пациента в отделение неотложной помощи. Нам удалось как-то найти его, не так ли? Теперь, когда я увидел его лично, это было правдой с самого начала. Ты ощущала эту невероятную ауру, исходящую от всей его фигуры, и теперь, как только он откроет свой мир, тогда, как будто он ожидал скорого апокалипсиса, чтобы посетить эту мировую линию, король Такхэби продолжал вздрагивать. Хан Суюн пробормотала, когда она неуклюже споткнулась. Ким Дак Ча сказал, что читал этот роман, когда ему было 15. Да, так что скоро это, что если он не сможет прочитать этот роман, что с ним будет? Прошу прощения, если пути выживания не начнутся, этот мир не будет разрушен. Однако что будет с Ким Дак Чой? Хэй, ты на самом деле плачешь? Трагедия Ким Дак Ча была довольно распространенной. Если бы на него упало лишь небольшое количество взглядов, если бы на его пути показалась лишь небольшая доля доброй воли, то это было бы легко преодолеть. Однако он не мог ожидать этих маленьких взглядов или доброй воли в ситуации, в которой оказался. На самом деле, может ли 13-летний ребенок начальной школы спасти кого-нибудь? Тот, кто едва может восстановить себя только в ранние часы, разве этого может быть достаточно? Но почему ты плачешь? Это не значит, что она может доверить свои мысли этому королю Такхэби. Мало того, что она говорила странно, но и не могла использовать систему, и ее персонажу нельзя было даже доверять, так как она могла ожидать, что такой задница Такхэби. Хан Суюн ошеломленно уставилась на свои руки. Глава 533-4. Эпилог 3. Слова автора. Часть 2. Этот роман спас меня. Итак, я должен заплатить свой долг его главному герою. Способ спасти Ким Дак Чу. Эй, у тебя есть деньги? Прошу прощения, дай мне 5000, нет, 10000 вон. Хан Суюн быстро схватила деньги короля Такхэби и бросилась к ближайшему компьютерному клубу. Последний кричал и преследовал ее. Эй, это все деньги, которые у меня есть. Она проскользнула мимо владельца компьютерного клуба, задремал, украла платежную карточку, вошла в неиспользуемый компьютер и нажала на интернет-браузер. Она набрала адрес веб-платформы, к которой она всегда подключалась, и снова искала имя определенного автора. Нет подходящих результатов. Даже сейчас ТЛС-123 еще не появился. Конец года быстро приближался, но сериализация еще не началась. Хан Суюн некоторое время молча смотрел на монитор, прежде чем щелкнуть значок платформы регистрации членов. Она не знала, кто такой ТЛС-123. Однако, если ТЛС-123 был, по крайней мере, не Ким Дак Ча, если автором этого чертового романа был кто-то другой, то соответствующее имя пользователя в настоящее время не используется. Вы хотите использовать это имя пользователя? Возможно, это не имело значения, кто это был. Ее рука, держащая мышь, сильно дрожала. Кнопка мыши упиралась в кончик ее пальца. Если она нажмет на нее, тогда начнется апокалипсис бесчисленных мировых линий. Однако, если она не сделает этого, да, маленький мир, свидетелем которого она была, исчезнет. Уважаемый ТЛС-123 Ним, Поздравляем с регистрацией. Хан Суюн подтвердил оставшееся время. Осталось 3 часа периода саморегулируемой активности. Как только проснется основное эго, ваш контроль будет насильственно отменен. Она открыла текстовый файл и сразу начала печатать, как будто она разматывала рукопись, застрявшую в ее голове, самый длинный раз. Ее пальцы продолжали двигаться с невероятной скоростью. Она не показала ни одной ошибки в своем наборе. Ее изысканные предложения, казалось бы, вырезали мир во всей его полноте. Тем не менее мероприятия, которые не имели никакого отношения к потенциальному читателю, и экспозиции, которые не имели никаких захватывающих устройств, о которых можно было бы говорить. Она напечатала и напечатала еще немного этой скучной истории, все время ожидая, что, без сомнения, один человек обязательно прочитает эту историю. Это обман. Бесчисленные миры были разрушены ее руками, и бесчисленные персонажи погибли из-за нее. По крайней мере, пока это не станет правдой, все возможности, которые ее прогнозирующий плагиат мог просчитать, были переполнены в ее голове. Некоторые из них стали повествованием, а некоторые стали экспозициями. Итак, как долго это происходило? Пальцы Хан Суюн в конце концов остановились. Книга Ю Чин Хёк стоял перед огромным, бесконечным бедствием, набрасывающимся на него, и говорил: «Не было возможности выяснить каждый аспект истории с помощью прогнозирующего плагиата. Книга, пока я не стану свидетелем конца сценария, я никогда не сдамся». Поэтому она не была уверена, действительно ли Ю Чин Хёк сказал что-то подобное или нет, потому что все это было, в конце концов, игрой собственного воображения Хан Суюн, потому что она все создала. Вот почему она хотела написать эти самые слова. Даже если для этого придется одолжить рот Ю Чин Хёка, она хотела написать эти слова и вставить их туда. «Книга, ты тоже не должен сдаваться». Хан Суюн задыхалась и медленно подняла голову. Когда она оглянулась, то обнаружила короля Такхби, уставившегося на экран компьютера с восторженным выражением лица. «Эй, король Такхби!» Существо медленно опустилось на колени перед ней и ждало ее следующих слов. «Я собираюсь спать. Вы потратили слишком много своей умственной силы в течение короткого периода времени. Ваше эго станет подсознанием, и, когда она пришла в себя, то лежала на своей кровати. Была полночь. Казалось, что полный цикл дня прошел после того, как она отключилась. Черт возьми, для чего, черт возьми, я это сделала». Держась за голову, Хан Суюн встала с кровати. Синие обои ноутбука, лежавшего на столе, привлекли ее внимание. Она запустила интернет-браузер, не задумываясь об этом, и подключилась к платформе Webnovel. Несколько комментариев уже появилось на ее истории, которую она загрузила прошлой ночью. Большинство из них были дерьмовыми, ядовитыми комментариями о том, как это было чертовски плохо, или как это было слишком одержимо экспозициями и прочим. Я быстро написала это всего за 2 часа, так что очевидно. Кроме того, я старалась изо всех сил быть как можно ближе к путям выживания, понимаете? Среди всех этих комментариев один из них привлек ее внимание. «Уважаемый автор Ним, это было отличное чтение. Могу ли я спросить о вашем графике выпуска новых глав?» Такая бесподобная наивность, которая заставила его использовать свое настоящее имя в качестве имени пользователя. Хан Суюн смотрела на это имя очень долго. Она посмотрела поближе и обнаружила еще один комментарий к нему. «Вы собираетесь выпустить еще одну главу завтра?» Она неоднократно сжимала и разжимала кулаки много раз. Пот пропитывал ее маленькие руки. «Это действительно нормально для меня, чтобы написать это? Даже тогда разве это не нормально?» Хан Суюн долго колебалась, прежде чем набрать ответ, думая о каком-то человеке, который все еще жив за пределами этого экрана, думая об одном мальчике, который будет дышать, есть, кричать какую-то ерунду, а я Ю Чин Хёк и делать все возможное, чтобы пережить свой собственный апокалипсис. Итак, история регрессора, которая достигла 3149 глав, началась таким образом. Да, новая глава будет опубликована завтра. Глава 534.1. Эпилог 3. Слова автора, часть 3, Хан Суюн продолжала писать. Короткий промежуток времени, данный ей в течение крошечных часов, был полностью посвящен Ким Дакче. «Хэй, король Такхби. Да, мой дорогой бог, я сказала тебе перестать называть меня так. В любом случае, пути выживания будут публиковаться в 7 часов по вечерам. На веб-сайте пока нет возможности заранее планировать выпуски глав, Поэтому тебе стоит сохранить рукопись и загружать ее вовремя для меня. Если я загружу их на рассвете, этот ребенок наверняка станет поздно ложиться и ждать. Он не будет спать. Я сделаю, как вы приказываете». Хан Суюн издала длинный стон и перевела взгляд на рукопись, над которой работала. Книга Ючин Хёк изучил события предыдущего поворота регрессии. Она не могла написать жизнь, которая длилась 1863 витка регрессии. 3149 глав были просто слишком короткими, чтобы вместить жизнь, прожитую 1864 раза. Она должна была пропустить некоторые регрессивные повороты, в то время как некоторые другие должны были быть значительно уменьшены в длине. Она знала, что жизнь на самом деле не работает так, но в то же время она должна была признать, что некоторые жизни могут быть написаны только таким образом. Как только она пришла, чтобы принять это, написание этих жизней не оказалось для нее слишком сложным. Жизнь 1863 регрессии Ючин Хёка была дана ею полностью, в то время как она также обладала информацией из третьего хода благодаря Ким Дакче. Но самое главное, она была отличным писателем. Поля, которые она не могла заполнить, вместо этого должен был прожить сам Ючин Хёк. Ючин Хёк, который затаил дыхание среди текучих контекстов слов и шагнул над твердой почвой, покрытой черными как смоль буквами. Все, что она могла сделать, это рассказать историю Ючин Хёка. Каждый раз, когда Хан Суюн писала одну главу, жизнь Ким Дакчи продлевалась еще на один день. Поскольку одно предложение за другим было скомпилировано и записано, ее собственное время также постепенно приближалось. 13-летней Хан Суюн исполнилось 14 лет. Потом ей стало 15 лет. Книга-сериализация, которая продлится 10 долгих, трудных лет, началась. Это было тяжело. Ей не хватало выносливости, и ее молодое тело было просто слишком хрупким. Даже тогда Хан Суюн выдержал. Она подумала о Ким Дакче за пределами экрана компьютера, который тоже становился старше, как и она. Ким Дакче, который не умер, не сдался и все еще переживал свою жизнь. Дорогой автор Ним, сегодня Чин Хёк сделал. Тебе действительно нравится такая история? Хан Суюн, хотя и наполовину сомневающаяся, продолжала писать историю. Информация, которую я дал вам, пригодится позже. Так что смотрите, когда у вас есть время. История не закончится, пока кто-то ее читает. Так было с 1863 поворотом регресса, который когда-то считался последним. Автор Ним, я тут подумал, как насчет создания нового персонажа, используя эту возможность. Она проверяла комментарии, которые Ким Дакче оставляла каждый день. Поскольку она была активна только в ранние часы, общаться с ним в режиме реального времени было трудно, но она отвечала на вопросы, которые, казалось бы, требовали ответа. Должен ли я создать еще одного главного героя? Если возможно, это может сделать ее довольно привлекательным персонажем. Ага, ты имеешь в виду красивую молодую девушку. Книга «Черты лица» были так прекрасны, что этого было более чем достаточно, чтобы дважды ударить по щекам Ючин Хёка. Красивый юноша с блестящими светлыми локонами уставился на Ючин Хёка и закричал: «Эй, ты, пельмень!» Но автор Ним, Ким Дакча, 16 лет, 17, 18, он поглотит эту историю и станет старше, и в конце концов станет древнейшей мечтой. Несмотря на знание этого факта, Хан Суюн все еще наслаждалась этим периодом времени. Мир белоснежного снежного поля, где свободно бродили буквы. Над этим миром существовали Ким Дакче и Хан Суюн. Автор Ним, мне было интересно, слишком ли сильно страдает Чин Хёк Си в последнее время. Иногда она проводила Ю Чин Хёка через натуральный отжим. Это произошло только из-за ее желания реалистично скопировать и вставить историю, которую она уже знала. При написании романа таким образом, она время от времени впадала в яму замешательства. Это событие действительно произошло в прошлом, разве это не может быть больше похоже на то, что это произошло потому, что я написала это? Какова бы ни была правда, она все равно отдала ей все это. Хан Суюн гордилась своей работой, но в то же время ей пришлось признать, что она не может полностью управлять своей работой. Книга с парой пылающих, гневливых глаз Ючин Хёк посмотрел на небеса. Когда-нибудь в будущем Ючин Хёк, созданный кончиками ее пальцев, встретит Ким Дакчу по-настоящему. Одна лишь мысль об этом событии чуть не заставила ее время от времени сходить с ума. Постбеспрецедентный хитовый роман. Бесконечный регрессор СССР класса. Примерно в то же время, дневное эго стало работать и как автор. Конечно, она украла ночные таланты Хан Сую Ноптом, так что ее роман ни за что не провалится. Мало того, дневное эго даже столкнулось с проблемой создания анонимного аккаунта, чтобы оставить ей ядовитый комментарий к способам выживания. «Я действительно волнуюсь за жизнь дорогого автора Нима, фактически пишущего этот хлам». Что еще больше вызывало изумление, была ремарка Ким Докча. Автор Ним: «Знаете ли вы о романе под названием «Бесконечный регрессор СССС-класса»? Настройка этого романа точно так же, как пути». Хан Суюн ухмыльнулась и начала печатать ответ. Она подумала: «Этот парень, пишущий ДМ, обвинил меня в том, что я была плагиатором в 1863 регрессе, не так ли? Я счастлив, что мой обзор увеличился благодаря экспозиции». Когда она закончила набирать ответ, слабые лучи рассвета обрушились на мир за окном. Некоторое время назад она не чувствовала себя освеженной даже после пробуждения. Она часто тратила все свое время на написание романа, и были времена, когда она не могла больше выносить усталость и засыпала, несмотря на то, что период саморегулирования еще не закончился. Что еще хуже, ее воспоминания также постепенно ухудшались. Информация, которую она услышала от Ю Чин Хёка и получила от Ким Дак Чи, Хан Суюн не могла вспомнить их. Вещи, которые произошли еще в 1863 регрессе, становились все более размытыми. А также, ваша история потребляется. Даже продолжительность периода ее саморегулируемой активности постепенно уменьшалась. Глава 534.2. Эпилог 3. Слова автора. Часть 3. Время продолжало течь, и Хан Суюн продолжала писать почти каждый день. Временами она не могла проснуться и заканчивала тем, что теряла весь день. И из-за усиливающейся усталости число дней, которые она не могла читать, комментарий Ким Дак Чи также увеличилось. Автор Ним: «Я присоединюсь к армии послезавтра. Похоже, меня отправят на передовую. Это Ким Дак Ча. Я здесь, в Янгу». Чин Хёк Си: «Интересно, ты когда-нибудь чистил снег лопатой? 20 лет, 21 год, 22, 371 поворот, 621, 972. По мере того, как число регрессионных поворотов Ю Чин Хёка росло, возраст Ким Дак Чи также возрастал. Ким Дак Ча, питавшийся трагедией Ю Чин Хёка, стал учеником старшей школы, затем студентом университета и, в конце концов, солдатом. Хан Суюн наблюдала рост такого человека. Ее свободное время уменьшилось еще больше, поскольку дневное эго, теперь уже взрослое, тоже начало спать на рассвете. По мере того, как время для полировки романа постепенно исчезало, роль короля Такхаби, естественно, также становилась все более существенной. «Пожалуйста, не волнуйтесь, я исправлю все ошибки», — сказал король Такхаби. «Ты хоть что-нибудь знаешь о грамматике?» «Да, я планирую зарабатывать на жизнь таким образом. Издатель искал корректора с частичной занятостью, поэтому я уверенно подал заявку на эту должность». Этот парень все еще считался несколько ненадежным, но Хан Суюн все равно не могла заставить кого-то другого помочь ей. Например, она определенно не могла получить помощь от дневного эго. Большая часть ее сил была исчерпана, и ее забывчивость значительно ухудшилась в последнее время, поэтому ей потребовалось много времени, чтобы просто опубликовать ответ на комментарий Ким Дак Ча. Книгой точно так же прошло еще несколько лет, точно была применена магия мгновения. При написании этого предложения Хан Суюн думала, что ее жизнь в некотором смысле не сильно отличается от жизни Ю Чин Хёка. Иногда жизнь действительно так и опускалась. Тем не менее, это не означало, что жизнь опущена, так как она не оставила ничего и позади. Это то, о чем она подумала, глядя на роман, насчитывающий более 3000 глав, составленных на ее глазах. В определенный день перед завершением Хан Суюн открыл окно чата платформы, чтобы написать комментарий как обычно. «Пожалуйста, не сдавайся, дорогой читатель. Я публиковала такой комментарий раньше». Вначале она подумала, что это результат того, что она набирала какие-то случайные вещи, будучи погруженной в сонливость. Тем не менее, было несколько постов, которые она не могла вспомнить, здесь, чтобы ответить на ваш вопрос. Просто когда она публиковала такие ответы раньше, как бы Хан Суюн не думала об этом, она не могла вспомнить. Мало того, временные метки постов тоже были странными. На самом деле, это не ошибка в настройке, это... Хан Суюн немедленно вызвал короля Такхаби. Когда она это сделала, Существо в шляпе Федоре появилось из воздуха в сопровождении характерного шума. Девушка спросила: «Ты написал это?» «Да». «На каком основании?» «Я искренне приношу извинения за то, что не получил вашего разрешения заранее. Вы казались очень уставшей в последнее время». Хан Суюн молча уставилась на короля Такхаби. Это существо пришло в этот мир в поисках своего бога, и теперь он знал, кто был его создателем. «Просто к чему ты стремишься? Я просто рассказчик. И как это бывает с каждым рассказчиком, я люблю рассказывать великие эпопеи. Мир, который вы создали, конечно. Однако есть только один читатель этой истории. Вы действительно в это верите?» Она прищурилась и отстреливалась. «Я уже знаю, что ты замышляешь. Хорошо. Ты планируешь превратить мой роман в платную услугу?» С тех пор, как она попала в этот мир, она постоянно думала об этом дне. Роман, который она написала, станет сценарием, который продолжит разрушать эту вселенную. Однако кто осмелится сделать что-то такое ужасающее? Ответ был довольно прост, когда она подумала об этом. В конце концов, было только одно существование, способное сделать что-то подобное на этой мировой линии. Ты привел меня сюда с этой целью, не так ли? Я не буду это отрицать. Хотя прошло не так много времени с тех пор, как я понял, в чем заключается моя настоящая роль. Слабые искры танцевали по всему телу короля Такхаби. Это было свидетельством того, что вероятность системы становится сильнее. Кроме того, это означало, что этот Такхаби постепенно возвращал власть королю рассказчиков. Хан Суюн уставилась на танцующие искры, прежде чем заговорить. «Итак, тогда, апокалипсис действительно начнется, не так ли?» «Да, честно говоря, я совсем не понимаю. Ты знаешь, что хронологическая последовательность также не имеет смысла». «Хронологическая последовательность, единственная причина, по которой я могу написать это, заключается в том, что Ю Чин Хёк будет жить своей жизнью в будущем, а Ким Док Чжа читал роман. Но для меня написать роман, который Ким Док Чжа прочтет, это парадокс времени. Это то, как люди называют это. Однако есть вселенные, которые действуют по этому принципу. Вселенная, в которой будущее написано раньше прошлого, а причина создана для конечного результата. Я уверен, что вы уже знакомы с такой вселенной». Хан Суюн нахмурилась, словно спрашивая: «О чем ты вообще говоришь?» Король Такхаби ухмыльнулся и слегка постучал по монитору компьютера. «Разве вы не пишете сейчас?» Бродячие мысли и фрагменты писем, которые она бросала, можно было найти там. Бесчисленные сцены, существующие вне самого времени, вне мира, ожидающие соединения как единое целое. Некоторые сцены стали фьючерсами, несмотря на то, что были написаны ранее, в то время как некоторые сцены, несмотря на то, что были написаны позже, стали прошлым. Глаза Хан Суюн дрожали. «Ты говоришь, что вся эта вселенная – просто роман. Если я хочу сравнить это, то да, что-то в этом роде. Буквы на экране, казалось, рябили. Письмена, желающие кого-то полюбить, текли за пределы монитора после формирования пары групп друг с другом. Предложения, которые сверкали как звезды. Некоторые предложения охотно стали тьмой для других предложений, в то время как определенное предложение стало светом только благодаря этим темным словам. Некоторые предложения существовали для следующего предложения, а следующее предложение приобрело смысл, поскольку существовало первое предложение. В этой вселенной нет до и после. И это как раз та причина, по которой первая мировая линия завершается самой последней, внутри этой гигантской, бесконечно соединяющей цепи. Король Такхаби с восторгом улыбался. Вселенная была создана только сейчас, но в то же время она существует и на протяжении последних миллиардов лет, и определенное начало появляется только после начала апокалипсиса. Предложения лились каскадом, как метеоритный дождь. Звездный поток пел своему богу. Из-за того, что Хан Суюн написала «Пути выживания», Ким Док Чжа прочитал их. Поскольку Ким Док Чжа читал «Пути выживания», Ю Чин Хёк начал регресс. Поскольку Ю Чин Хёк начал свой регресс, Хан Суюн смогла написать «Пути выживания». Она могла бы написать их, но эти слова были закончены только после того, как они покинули ее руки. Книга-история, которая спасет кого-то, уничтожит и поможет ему жить. Хан Суюн уставилась на ужасающую траекторию, вытянутую этими словами, и остро осознала тот факт, что она оказалась в этом бесконечном цикле. Она может быть автором, ответственным за создание этого мира, но она также была бессильным богом. Бог, который не мог спасти даже одного читателя. Бог, который был просто частью этой обширной, безграничной истории. Звездный поток улыбается в вашем направлении. Вот, вот. Разве это не идеальная история? Глава 535.1. Эпилог 3. Слова автора. Часть 4. Звездный поток смотрит на своего создателя. Ее веки, пропитанные усталостью, медленно закрылись. Пока она погружалась в томное море бессознательности, Хан Суюн слушала голос короля Такхби. «Пожалуйста, отдохните сейчас и спите, мой благородный бог». А на следующий день заключительная глава «Пути выживания» была завершена. Книга «Три способа выжить». Я забыл несколько, но одна вещь была мне известна наверняка. И это, после того, как она закончила набирать последние предложения, Хан Суюн очень долго держала глаза закрытыми. Она знала, что такой день в конце концов наступит. Но теперь, когда это наконец произошло, это не казалось ей реальным. Ее длительная сериализация наконец-то подошла к концу. Когда она медленно оглянулась, король Такхби стоял там, как она и подозревала. Пара глубоко взволнованных глаз смотрела на монитор компьютера. «Эй, ты», — сказал Хан Суюн. «Да, мой бог, разве ты не можешь, как это, не делать платную услугу? Дорогой бог ним, даже если я этого не сделаю, история начнется независимо». Хан Суюн могла лишь горько улыбаться королю Такхби, говорящему как упрямый преданный подчиненный. Дневной свет преломлялся оконными стеклами. Солнце взошло, и когда ему наступит время снова садиться, апокалипсис посетит этот мир. Книгой тогда начнется история Ким Дак Чи, и мне суждено исчезнуть, верно? Чуть-чуть. Ее история, от которой мало что осталось, слегка покачивалась. Существовали некоторые истории, которые могли показаться не такими уж превосходными или особенными, но все же требовали невыразимой жертвы, чтобы завершить их. Для нее «Пути выживания» был одним из таких романов. Ваша экзистенциальная история в тяжелом состоянии. Если будущее, которое должно было развернуться, было правильным, ее эго скоро исчезло бы в обширном, безграничном подсознании основного тела. И только после того, как основная часть изучит навык аватар, она возродится с небольшим количеством старых воспоминаний, а потом доживет до 1863 регрессии. Если это действительно так, то для чего существовала моя жизнь? Хан Суюн ошеломленно подошла к окну. За бледно-голыми небесами свет становился все ярче, а звезды отступали. Все уже написано, и в то же время все еще писалось. Внешний бог, который послал ее в 1863 поворот, сказал это Хан Суюн. Вселенная повторяющегося цикла, и в этой вселенной результат породил причину, и причина в конечном итоге стала результатом. Чтобы создать полную историю, результат отклонил причину, в то время как причина пожирала результат, чтобы существовать. В тот момент, когда она поняла это огромное таинственное правило, Хан Суюн начала думать, что этот мир напоминает шахматную доску. Шахматная доска, преследующая высшую степень завершенности, управляемая некой гигантской волей с неизвестным происхождением и формой. Даже если она была создателем апокалиптического сценария, не была ли она просто еще одной шахматной фигурой, рыцарем, на этой шахматной доске вселенной? Чувствуя волны сонливости, Хан Суюн медленно поднялась со своего места. «Ваша умственная сила достигла своего предела». Хан Суюн боролась с ужасающим уровнем усталости, нащупала одежду и вышла из комнаты. Час был еще очень ранним, но люди, просыпающиеся рано, должны быть готовы идти на работу сейчас. Король Такхби следовал за ней. Она обратилась к королю, даже не удосужившись оглянуться назад. «Ты много работал, пытаясь редактировать роман до сих пор. Если вы выйдете на улицу, то умрете». Она уже знала это, потому что солнце вставало. Хан Суюн посмотрела в сторону зарождающегося рассвета и заговорила. «Моя роль уже закончена. Ты позаботишься обо всем остальном, верно? Это будет конец, когда ты передашь ему текстовый файл в назначенное время. Я тоже написала этот пересмотренный вариант, о котором мы говорили, на всякий случай. Но это не полно, поэтому тебе рашить, что делать позже». Но прошло более 10 лет. Хан Суюн посмотрела на короля Такхби, который был значительно выше нее. «Разве я не могу сделать то, что хочу хотя бы один раз?» Причина, по которой она пришла в этот мир, была в том, чтобы встретить Ким Дак Чу, с которым она столкнулась в 1863 повороте еще раз. Она не спеша разогревала мышцы и начала бежать трусцой. Книга Хан Суюн представила Ким Дак Чу, который едет на работу в Минософт. Время от времени она слышала новости от короля Такхаби, а также были комментарии, которые написал сам Ким Дакча. Таким образом, она довольно много о нем знала. Автор Ним. «Я буду жить один, начиная с этого года. Я сейчас живу рядом с этим местом. И это действительно странно читать об этом в романе. Вы слышали о Минософт? Было бы неплохо, если бы ваш роман тоже получил версию игры. Может быть, я должен предложить это». Она знала, когда он стал независимым от своей трагедии, в какой момент он начал иметь дело с еще одной трагедией, а также, в какой форме или плане появилась эта новая трагедия. Эго основного тела пытается проснуться от своего сна. Предупреждение. Ваш саморегулируемый период активности закончился. Дальнейшее осуществление контроля заставит ваше эго. Хан Суюн проигнорировала сообщение и продолжила бежать. Она бежала и бежала снова, пока едва могла дышать. Она бежала изо всех сил. Слова Ким Дакчи написали единственное, что занимало ее мысли. Автор Ним. Я не помню, сколько раз я говорил это раньше, но эти слова она забудет их все. Ваши действия являются серьезным нарушением вероятности. Она забудет воспоминания о 1863 повороте. И она также забудет тот факт, что она также написала определенный роман. Ваша история исчезает. Она забудет, что история существовала только для ее единственного читателя. Однако даже тогда, даже если она все забудет, книга Бек Хан Суюн медленно остановился. Там был он, человек, который долгое время с тех пор существовал только в виде текстов. Она в последний раз видела его в отделении скорой помощи больницы. Книга на расстоянии Ким Дакча шел вперед. Это было точно такое же лицо Ким Дакча, которое она помнила. Человек, пришедший к ней в 1863 регрессии, регрессировал. Человек, которого она хотела увидеть снова. Ненавистный мужчина со своей собственной маркой поцелуев взад. Человек, который лгал очень легко. Мужчина, который очень сильно нравился ей, находясь рядом, так как они могли лгать о чем-то вместе и хихикать между собой. Человек, который не помнил ее. Глава 535.2. Эпилог 3. Слова автора. Часть 4. Ее голос не хотел выходить. Хан Суюн не могла сказать, было ли это, потому что она задыхалась, или контроль ее тела ускользал от нее. Хан Суюн пошатнулась и подошла ближе к Ким Дакче. Несколько прохожих, проходящих мимо нее, с подозрением оглянулись. Ким Дакча шел по ступенькам метро. Ким Дакча с наушниками в ушах и читающий что-то по телефону, спускался по лестнице. Она знала, что он сейчас читает. Ей едва удалось крикнуть, но голос девушки все еще не вышел. Итак, она отчаянно преследовала его. Благодаря истории, которую вы написали, автор Ним, я смог выжить до сих пор. Хан Суюн также смогла выжить, читая слова единственного читателя. Ей удалось написать следующую часть жизни Ю Чин Хёка только благодаря им. Благодаря этим словам она смогла пережить свои скучные и душные подростковые годы, дни, в которые она никогда не хотела возвращаться. Этот поезд направляется в... Она заметила Ким Дакчу, стоящего на платформе в ожидании прибытия следующего поезда. Человек, скрывающийся в маленьком мире, выстроенном из букв, чтобы защитить себя, стоял прямо там. Ким Дакча, который ничего не знал о предстоящем апокалипсисе. Ким Дакча, который будет жить в обширном мире пути выживания. Ким Дакча, который встретится с главным героем, которым он так хотел стать. Ким Дакча, ставший демоническим королем спасения. Ким Дакча, который несколько раз жертвовал собой ради своих сподвижников, и в результате пришел на 1863 поворот и встретил ее. Ким Дакча, которому суждено было стать древнейшей мечтой, ценой, которую он заплатил за то, что слишком любил какую-то историю. Ваше психическое состояние рушится. Эго основного тела восстанавливает контроль. Ваша история гасится. Ее ноги стали тяжелыми, а руки не хотели больше двигаться. Ее тело постепенно становилось не ее. Даже тогда Хан Суюн хотел сказать ему, что он определенно не виноват в том, что родилась эта история, и сказать ему что-то, что он собирался испытать, не было его грехом, потому что ее последние 13 лет существования были лишь исключительно для того, чтобы сказать ему эти слова, чтобы сказать, что, хотя ты вырос, читая эту историю, тебе не нужно становиться ею. Ей едва удалось протянуть руку, кончики ее рук коснулись плеча Ким Дакча. Ваше эго превратится в подсознание. Ким Дакча почувствовал это прикосновение на своем плече и оглянулся. Однако, прибывающие волны пассажиров, направляющихся на работу, оттеснили его, не дав посмотреть на человека, коснувшегося плеча, и вместо этого его затолкали в метро. И после того, как толпа ушла, только опустошенная Хан Суюн с совершенно ошеломленным выражением лица остались на пустой платформе метро. Какого черта я стою здесь? Хан Суюн наклонила голову, прежде чем сильно почесать в затылке, и вслух задумалась. Мой лунатизм снова вспыхнул, она подтвердила время с помощью своего смартфона и взорвалась от раздражения. Черт бы все побрал, и я даже еще не закончила писать сегодняшнюю главу. История, прогнозирующий плагиат ваших потерянных воспоминаний. Цу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Хан Суюн, цу-чу-чу. Хан Суюн, девушка слышала, как кто-то звал ее среди всего ужасного звонка в ее ушах. Хан Суюн, и в следующий раз мощный удар, пришедшийся на ее затылок, помог девушке обрести здравомыслие. Боль, исходящая из затылка, была адской. Она уже знала, какой дурак ударит ее так беспощадно и жестоко. Чин Хёк Си, что ты делаешь, ударяя ее так сильно? Ты мог убить ее прямо сейчас, когда она просыпалась. Хан Суюн медленно подняла голову и обнаружила, что ее поддерживала Ли Сальхва, а также Ю Чин Хёк, пребывающий в неописуемо мрачном настроении. Также и другие члены компании Ким Дак Чи, которые тоже были здесь. Чон Хиван, Ли Хёнсон, Син Юсон, Ли Чихи. Компаньоны, в настоящее время покрытые пылью с головы до пят. Хан Суюн пристально смотрела на них, словно изучая каждого из присутствующих. В конце концов ее взгляд переместился на Ю Чин Хёка. «Я думаю, теперь я знаю, что ты чувствовал в тот момент, когда наконец вспомнил нулевой ход. О каком мусоре ты сейчас говоришь? Я помню». Хан Суюн нагляделась по сторонам, как будто это все еще не казалось ей реальным. Затем она медленно оглянулась. Вот где можно увидеть поле, покрытое густым туманом, созданным из букв. Это были ворота, через которые они только что прошли, а также препятствие, на котором она чуть не умерла. Ли Чихи, проверяя цвет лица Хан Суюн, спросила: «Унни, ты действительно в порядке? Ты бормотала какие-то бессвязные вещи о том, чтобы куда-нибудь подписать контракт на роман и прочее». История, прогнозирующий плагиат, прекратила свое повествование. Хан Суюн посмотрела на свои дрожащие руки. Почему эти воспоминания вернулись к ней только сейчас? Нет, подожди, они вообще были настоящими. Для начала, книга «Однажды», она написала определенную историю с этими же руками. Слабые воспоминания, которые все еще были переполнены яркостью. Хан Суюн организовала свои мысли последовательно. Почему она была здесь, что произошло до сих пор и что ей нужно было сказать сейчас? Я. Пути выживания. Хан Суюн едва успела вдохнуть пару раз, и как раз когда она собиралась снова открыть рот, Ю Чин Хёк резко оборвала ее. Хватит тратить время на ненужные замечания, и давайте отправимся в путь. Она подняла голову, услышав эти слова. Основной сценарий был обновлен. Теперь начнется последний сценарий. Даже когда Хан Суюн смотрела на сообщение сценария, разворачивающееся у нее на глазах, окружающее все еще не казалось ей реальным. Но девушка определенно знала, почему эти сообщения плавали в ее видении. Компаньоны снова преодолели 99 сценариев. Почему ты ведешь себя так ошеломленно? Это была трагедия, которую она привела в движение. И те самые люди, которые столкнулись с этой трагедией, протягивали к ней руки. «Пойдем, Суюн Си». Юсана слегка похлопала по спине Хан Суюн и взяла на себя инициативу. Спины ее компаньонов, идущие впереди нее, были темными, облачными. Это было невозможно. Это было не то, что вы могли осуществить из-за вашего желания спасти кого-то еще. Даже тогда они все еще сделали это. На дальнем расстоянии виднелась стена букв, скрывающих конец света. Последняя стена. Компаньоны обменялись понимающими взглядами и начали вытаскивать оружие одно за другим, и одновременно грохот созвездия издалека докатился до них. Ю Чин Хёк, наблюдая за этой сценой, также обнажил свой черный демонический меч. Этот дурак за этой стеной. Такхби из бюро блокировали их путь, и можно было увидеть фигуру короля Такхби, охранявшую саму последнюю стену. Хан Суюн медленно вдохнула и поднялась с места. Это действительно была длинная история. И, наконец, ее конец был прямо перед глазами девушки. Книга. Они, наконец, пришли к заключению, которое она написала. Глава 536.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя, Часть 1. Я вспомнил, когда впервые прочитал этот роман. Действительно душная, скучная больничная палата. Единственный компьютер, расположенный в лобби больницы. Когда я встал в очередь, чтобы попробовать, джентльмен в шляпе Федоре отошел от монитора, освободив мне место. Экран компьютера в то время показывал веб-платформу, которую он, вероятно, любил посещать. Я ошеломленно уставился на экран, прежде чем ввести ключевые слова. Я, кажется, сумел вставить 3 или около того слова, но не мог вспомнить, что набрал тогда. Тем не менее я все еще помнил, о чем думал тогда. На полу классной комнаты валялся механический карандаш, небеса цвета индиго простирались далеко за пределы окон. Что я мог сказать наверняка, так это то, что мои руки, которые открывали окно классной комнаты, что-то напечатали, и это привело меня к открытию этого романа. Книга «Три способа выжить в разрушенном мире». Благодаря этой истории я выжил. Книга «Он определенно не виноват в том, что эта история родилась». Мне стало плохо внутри. Я не мог бороться с головокружением и рухнул на пол. Тексты перед моими глазами были расплывчатыми и плохо различимыми. Книга «Итак, Хан Суюн была ТЛС-123». Тяжело и прерывисто дыша, я долго лежал на полу неподвижно. Только один и тот же самый вопрос продолжал крутиться в моей голове. Вопрос: «Но почему? Зачем кому-то, вроде меня?» Я оставался в полном ошеломлении некоторое время. Я думал, что даже плакал. Однако, как бы я ни бился, ни кричал и ни рыдал, уже написанные предложения нельзя было изменить. Хан Суюн провела 13 лет жизни только ради меня и помогла мне жить, составив предложения, буквально вырезанные из нее. А потом она была погашена. Ким, Док Ча, четвертая стена звала меня. Я тихо слушал следующие слова. «Ты должен прочитать». Я осторожно встал, мое отражение на окнах было в полнейшем беспорядке. Было бы трудно назвать мое тело взрослым в данный момент. Мой рост сильно уменьшился, и мое лицо тоже помолодело. Пальто, которое я носил, больше не подходило мне. Я долго смотрел на это лицо, прежде чем окончательно снять пальто. Сколько лет прошло? Земное время не имеет здесь значения. Я понял, что это значит. В этом метро было место, где грезил древнейшая мечта. Таким образом, время других мировых линий не могло измерить время, протекающее в этом поезде. Честно говоря, после того, как я вошел в этот поезд, я полностью потерял чувство времени. Даже тогда должна существовать вещь, называемая воспринимаемым временем, верно? Где-то примерно около 21763 лет. Это не так долго, как я думал. Я все еще намного моложе скрытого интригана, верно? Да все еще немного недолетка. Я слышал, как четвертая стена хихикает. Если бы не присутствие этого парня здесь, я бы давно сошел с ума. Наряду с шумом кончик моего мизинца немного уменьшился. Я задумался о том, с каких пор все это началось. Я ничего не делал, но мое тело продолжало уменьшаться. Ну, если бы я был более конкретным, это не было «я ничего не делал». Буду ли я становиться все меньше? Я уставился на крошки историй, дрейфующих за окнами, и спросил: «В любом случае, куда уходят эти истории?» «К подсосною вселенной». «А где это?» «В мировой линии, которую ты не осознаешь». Роль древнейшей мечты состояла в том, чтобы представить все мировые линии. Даже если бы я не осознавал этого, мое подсознание все еще непрерывно следило за мировыми линиями. Эти истории его сродятся как еще один Ким Док Ча. Как еще один Ким Док Ча. Метафорически говоря это так, я думал, что могу понять, что говорит четвертая стена. Истории текли за пределы галактик, чтобы направиться к иной мировой линии. Эти истории, по сути, были мной. Так же, как 49-процентная версия моей жизни с моими компаньонами где-то на 1864 ходу регрессии, мои фрагменты вполне могли бы возродиться как Ким Док Ча в мировой линии где-то там. Если это всего лишь столь незначительное количество, я думаю, что будет немного неправильно называть этого парня Ким Док Ча. Я имею в виду, он не будет таким же, как я, с таким маленьким фрагментом моей истории. Возможно, но ты прав. Существо, которое может иметь другое имя и лицо, отличные от моих собственных. Даже тогда это существо оживет и начнет воображать вселенную. Он будет тронут после прочтения истории, а затем будет смотреть на мировую линию. И именно так он будет поддерживать эту вселенную. Я понимаю. Почему-то я думал, что смогу немного понять принцип этой вселенной. Я прижал свои осыпающиеся пальцы к окну. Когда я это сделал, скорость разрушения начала ускоряться. Если ты сделаешь это мой способ искупить эту историю. Не только из моих пальцев, истории начали понемногу рассеиваться из плеч, а также из моих ног. Разбросанные истории будут летать во вселенной и превращаться в предложения, которые будут продолжать поддерживать эту вселенную откуда-то. Чтобы сказать, что, хотя ты вырос, читая эту историю, тебе не нужно становиться ею. Вот что сказал автор «Путей выживания» Хан Суюн. Я ясно слышал ее. Даже тогда я не мог прислушаться к ее словам. Как я мог сделать любой другой выбор, глядя на такую историю? Когда я закрывал глаза, обзор всей вселенной начинался в моей голове. Хан Суюн написал эту историю. Ю Чин Хёк жил этой историей. И я прочитал эту самую историю. И вот как этот мир едва смог достичь своего завершения. Дакчаси. Поскольку эта трагедия существовала, я встретил определенных людей. Кто-то даже смог спастись. Книга Ким Дакча смотрел во вселенную без видимого конца. И теперь я знал, каким было мое будущее. Каждый раз, когда я читаю что-то, я разрушаюсь. Мои разрушающиеся истории рассеялись бы по бесчисленным мировым линиям и стали бы взглядом, который поддерживал эту вселенную. Глава 536.2. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 1. Я потерял бы все свои воспоминания и потерял бы все, что мне дорого. И, в конце концов, во мне останется только желание увидеть следующую историю. Но без этого желания эта вселенная не могла бы продолжаться. Эта вселенная может продолжать рассказывать свою историю, пока кто-то смотрит на нее. Застрять и не двигаться в этой вселенной означало смерть. Цу-чу-чу-чу-чуч. Бесчисленное «я», разделенное на частицы, продолжало распространяться на многочисленные мировые линии. Скорость рассеяния истории продолжала увеличиваться. Если я забуду обо всем, я больше не буду чувствовать эту боль, верно? Конечно, ведь ты ничего не вспомнишь. Для того, кто даже потерял следы своей потери, такой вещи, как потеря, не существовало. Подняв смартфон, катящийся по полу, я заговорил. Интересно, у меня будет достаточно времени, чтобы прочитать это еще раз? Я открыл файл «Пути выживания» и пролистал список слов автора, которые мне пришлось читать с большим трудом. Книга «Три способа выжить в разрушенном мире». Я начал читать этот роман с самого начала. Я читал третий регресс с Ю Чин Хёка. Некоторые истории я уже знал, в то время как некоторые другие ощущались совершенно новыми для меня. Так называемая окончательная пересмотренная версия была точно такой же, как оригинал, который я запомнил. Ким Дакча в нем не существовало. Тьфу-су-су-су-су. Как раз когда моя история рассеялась, предложения из «Путей выживания» заполнили меня внутри. Когда я устал, я ненадолго закрыл глаза и отдохнул, а после отдыха продолжал читать роман. Пятый регресс, шестой, 64-й, 129-й, 672-й, 914-й, 1642-й. Страница продолжала прокручиваться вниз, и я был в восторге или опечален несколько раз. Невозможность комментировать меня обескуражила. Я хотел еще раз рассказать Хан Сую на своих эмоциях, сказать ей, что я смог зайти так далеко из-за истории, которую вы мне рассказали, что я любил вашу историю больше, чем кто-либо в этом мире. Итак, я читал, а потом снова читал. Как долго я читал эту самую историю? Цу-чу-чу-чу-чуч. К тому времени, когда я добрался до эпилога, мое зрение внезапно стало размытым. Я даже задавался вопросом, стал ли я слепым после слишком длительного чтения романа. Новое обновление было завершено, но потом мое зрение медленно восстанавливалось. Однако то, что я увидел, не было правильными предложениями. Предложения и абзацы стали отдельными фрагментами. Слова, которые больше не были в форме законченного романа. Даже тогда я все равно мог их читать. Книга «Мир» был разрушен, и рождался новый. Мое сердце билось громко. История, с которой я был близко знаком, была там. Книга «Я» был единственным читателем, который знал заключение этого мира. В этой истории я существовал. И книга «Я» Ю Чин Хёк, книга «Ах, кажется, я еще не представился. Меня зовут Хан Суюн. Я помощник Ча Сан Кён Нима в группе». И они были там тоже. Книга «Что, если бы сценарии не начались, что бы с нами произошло?» Книга «Дакча Си, твой спонсор не похож на одноглазую гадалку, верно?» Книга «Дакча Си, ты бросал ручную гранату раньше?» Книга о Джосси. У тебя есть какая-то конкретная еда, которая тебе нравится? Мы взламывали и проходили сценарий вместе. Книга, Пхён, может быть, ты бог? Книга, заряжайте пушки. Книга, все, боритесь за содержание своих сердец. Я никому не позволю умереть. Книга, вы вонючие ублюдки. Опять же, вы даже не пришли за мной. Книга, мне нравишься не ты, а демонический король спасения. Книга Баат, и я прожил свою жизнь вместе с ними. Книга, следующий сценарий. Мы проходили испытания, и нам приходилось сталкиваться с опасными для жизни ситуациями много раз. Мы встретили созвездия. Мы несколько раз выходили за рамки кажущихся невозможными сценариев. И в конце концов добрались до конца адских сценариев. Ваш это вечность. Спутники вернулись к своей повседневной жизни. Книга, некоторые люди восстанавливают разрушенные ПК-клубы. Они снова расклеивали плакаты с компьютерными играми. В мире, где апокалипсис был преодолен, люди снова будут искать другие виды развлечений. Ю Чин Хёк наблюдал это зрелище и тихо сжал правую руку, которая долго не держала мышь. Книга Син Юсан и Ли Кильон были зачислены во временную школу. Ни начальная, ни средняя, и при этом это не была старшая школа, нет, это было, как подразумевалось слово, временная школа. Син Юсан с удивлением узнала, что такое место может существовать в этом мире. Книга Ли Чихи долгое время смотрела на разрушенную женскую старшую школу Тхэпон, затем начала ходить по спортивной площадке школы. Когда-то она бегала по этому полю со своими друзьями. Она тихо смотрела на истерзанные дорожки, прежде чем осторожно принять исходную позу для старта. Читая продолжающиеся истории моих спутников, я вытер глаза несколько раз. Это был конец этой истории. Компаньоны определенно жили своей жизнью в этом месте. Они ели, они спали, они встречались и разговаривали. И я тоже была там. 49-процентная версия меня, Ким Дакча, у которого были воспоминания о спутниках, но он ничего не знал о путях выживания. Книга, Ким Дакча прочитал эти предложения, но потом: «Книга, ты, кто ты, черт возьми, что здесь происходило?» «Книга, говори, ты, кто ты, черт возьми, это не должно было быть так». «Книга, я в этом уверена, Ким Дакча все еще в этом месте». «Но как, книга, если бы у тебя был шанс пробежать все это еще раз, ты действительно веришь, что сумел бы сделать все это лучше в следующий раз?» «Зачем? Су-чу-чу-чу-чу-чу-чу». История продолжалась. История, которая должна была закончиться, не закончилась. Вернее, они решили не класть этому конец. Стигма, групповая регрессия Ур-1 активируется. Я прочитал это предложение наполовину в отчаянии. Этого не должно было случиться. Это предложение, оно никогда не должно было быть написано. Но предложение беззаботно привело к следующему. «Книга, запомните это. У нас есть только одна возможность. Спутники, они снова сражались». Глава 536.3. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 1. Адские сценарии были тем местом, к которому они не должны были возвращаться, какими бы ни были их причины. Даже тогда мои спутники вернулись в это место. «Книга, эй, коротышки, вы не собираетесь бросать монету на этот раз? Ничего не изменится, сделаем мы это или нет? Что ты имеешь в виду? Даже если мы подбросим ее 100 раз, и выпадет положительный ответ только один раз, даже если в этом месте останется только 1% Хёна, я все равно пойду туда, чтобы спасти его, потому что этот процент по-прежнему Хён». Затем сценарий начался, и в самый разгар банкета со взрывающимися в воздухе монетами Такхби из звездного потока явно сходил с ума. Внутри взрывного уровня интереса, организованного созвездиями, спутники громко кричали: «Книга, эй, Абаддон, выбери меня, я обязательно стану в сотни раз сильнее этого закопченного ублюдка в будущем». «Книга, генерал Ним, ты там, я знаю, ты сейчас смотришь на меня». «Книга, мне не нужны спонсоры, поэтому, пожалуйста, просто дайте мне монеты». «Книга, черный пламенный дракон, прекрати приставать ко мне с сообщениями, пока я все еще вежливо, хорошо, я сказала тебе, что не выберу тебя в этот раз». Они должны были быть безумными. «Книга, фу-фу-фу, ты очень долго ехал в Чунгмура. Ты думаешь, что сможешь спасти эту Би силой вот так? Кроме того, вся эта территория теперь принадлежит этому великому. Ты просто заткнешься и передашь флаг Гонгхильту». Эти люди, которые сошли с ума, очищали сценарий безумными методами. Опасные моменты приходили в их сторону много раз, но спутники ни разу не уступили. Воплощение Ли Чихи активирует стигму передачи Ур-1. Книга, вонючий ублюдок. Вот почему только ты стал сильнее, используя такое дерьмо. Передача. Специфичный для регрессора навык, который позволял сильно размышлять над воспоминаниями из предыдущей жизни и позволял восстановить свои прошлые навыки. Книга Уриэль. Великий мудрец. Черный огненный дракон бездны. И с добавлением помощи созвездий спутники получили возможность проходить сценарий со значительно возросшей скоростью. Это действительно была потрясающая походная скорость. Книга «Мы можем очистить это с аватарами. Никто не должен умирать». Тем не менее это не похоже на то, словно они являлись непобедимыми чемпионами из раза в раз. Книга «Король-завоеватель». «Мои извинения, но ты должен умереть здесь». Некоторые из людей, с которыми они регрессировали, оказались предателями. Книга «Если бы ты восстановил свою первоначальную силу, все трое вместе взятых не могли бы выступать для тебя противниками, но как насчет сейчас? Это другая история». Я прикусил губу. Эти люди присоединились к регрессионному путешествию, с самого начала скрывая нечистые побуждения. И что еще хуже, они стремились к началу сценариев, когда Ючин Хёк был с Юми, а они, вероятно, думали, что он будет самым слабым в этот момент. Книга, однако, это был просчет. Чего? Книга, Миа. Почти одновременно с этим заговорил Ючин Хёк, а изо рта Юми Ая выскочил длинный меч. Черный демонический меч. Предмет высшего качества, который мог быть приобретен только на средних этапах сценариев, теперь был прочно зажат в руке Ючин Хёка. Озноб пробежал по моей коже. Я понятия не имел, что инвентарь Юмия можно использовать таким образом. Испытывая действительно невероятное намерение убить, Ючин Хёк холодно заявил: «Книга, сдохните». После этого предложения продолжались спорадически. «Книга, демонический король спасения в этот ход, это я. Какого черта, мы договорились, что я буду единственным. Этот модификатор мой, Нуна». Компаньоны никому не уступали, и унсубстребе системное сообщение большинство созвездий обнажают свою враждебность к воплощениям компании Ким Дак Чи, и они ни с кем не шли на компромисс. Компания Ким Дак Чи продолжала зачищать сценарий не слишком медленными, но и не слишком быстрыми темпами. Некоторые сцены рассматривались с использованием простых описаний, в то время как некоторые другие были полностью опущены. Чем позже они попали в сценарий, тем хуже становилась сегментация каждой сцены. Это было похоже на то, как будто у автора для финала остались лишь грубые наброски идей. Компаньоны, которые двигались по 20-му сценарию, внезапно оказались в 15-м, а в следующий момент их можно было обнаружить уже в 35-м. Тем не менее не было никаких сомнений, что спутники были там, и я мог представить их. Книга, они бежали на пустые поля, они бежали по снежному полю сценария, и они продвигались вперед по одному предложению за раз. Они постепенно приближались ко мне. Глядя на них, я повторил цикл плача и сна. Чем мрачнее становилось мое сознание, тем сильнее росло мое желание. Хотя я знал, что не должен так думать, я не мог остановиться. Я хочу прочитать эту историю немного дольше. Просто я читал все эти несвязанные предложения, а затем читал еще одно после этого. И каждый раз я представлял, что могло быть между этими предложениями, как будто я сам бродил в темноте. Точка зрения, которую автор не мог контролировать, и та, которую ни один читатель не мог предсказать. И в этом промежутке между строками, к которым не обращались никакие предложения, компаньоны продолжали постепенно завершать сценарий. Книга и этом пространстве между строками, где никто не мог вторгаться в их жизнь, они оставались богами этой истории. Читая их рассказ, я несколько раз отключился. Моя скорость чтения становилась все хуже и хуже, и моя история тоже постепенно исчезала. Тем временем предложения моих товарищей продолжали усердно накапливаться. До 98-го сценария, а затем, до 99-го, еще раз. Предложения, написанные их собственными жизнями, были точно составлены один за другим. И в конце концов, книга, они наконец пришли к заключению, которое она написала. Самое последнее предложение пришло ко мне. Это был конец пути выживания, история, казалось бы, заброшенная в середине написания. История, которая не была закончена по этой причине. Из-за самого последнего предложения истории ко мне пришел определенный шум. Шум, который звучал так, будто кто-то звал кого-то другого. Или, может быть, кто-то стучит в дверь. Смартфон упал с глухим стуком, и его черный экран отражал мое лицо, теперь уже детское. Я плакал. Книга Ким Дак Ча медленно поднял голову. Я почувствовал слабую вибрацию метро. С каких пор это началось? Тудунт. Кто-то стучал в заднюю дверь кабины поезда. Глава 537.1. Эпилог 4. Точка зрения всеведущего читателя. Часть 2. Бегите. Нам нужно только пойти немного дальше. Хан Суюн вместе со своими спутниками прорвали волны созвездий. Ковчег был разбит на многочисленные обломки, когда он разбросал во все стороны и раскрыл последнюю стену во всей ее красе на расстоянии. Благодать гигантской истории окутывала компаньонов, как будто для их защиты. Гигантская история — тот, кто восстает против судьбы начала свое повествование. Это была новая гигантская история, которую они заработали за этот ход регресса. Без этого они бы умерли много раз. Они могли видеть фигуры созвездий, идущих к ним издали. Как разъяренные дикие звери, созвездия мифологического ранга Извет и Папируса мчались в их направлении. Книга, в отличие от их предыдущего хода регрессии, на этот раз у них не было внешних богов, поддерживающих их. Их боевая сила оказалась в крайне невыгодном положении. Единственная причина, почему они не были оттеснены даже тогда, заключалась в том, что самая сильная из когда-либо существовавших групп, состоящая из регрессоров, оказывала им поддержку. На передовой вышли китайские и индийские воплощения. Когда китайский Фэйху дал свой сигнал, воплощение от его собственной силы, Ахку, выхватили свое собственное оружие одновременно. Как будто он не мог проиграть здесь, Ранверхан из Индии также присоединился к драке. Воплощение Тримурти, последовавшие за ним, тоже вытащили свои копья и вызвали бурную песчаную бурю. Затем правосудие во главе с Селеной Ким и Солженицын во главе с Ирис, которая переместилась вместе с ней, захватили обе стороны флангов. Даже тогда их боевое положение оставалось невыгодным. «Продолжай, я позабочусь об этом месте. Если вам не удастся спасти моего ученика, считайте свою жизнь утраченной». Киргиос и Святая, разрывающая небеса мечом, они тоже были частью 100 сильных регрессоров. Оружие этих двоих пронеслось по полю битвы, и трансценденты из Мурима поддержали их тыл и последовали за дуэтом. Квах! В результате регрессии Киргиос и Святая, разрывающая небеса мечом, стали еще сильнее, чем раньше. Как будто они боролись друг с другом, их удары мечом хрипло потрясли все поле битвы. Крики созвездий, раздираемых серебристым штормом, поднимались над всем полем битвы. Стену нужно было открыть, пока они покупали немного времени. Книга «Эта стена» была однажды открыта. Хан Суюн посмотрела на массивную стену, к которой наконец-то удалось добраться, и заговорила. «Чан Хайон, да, мэм». Как будто она ждала этого, Чан Хайон протянула руку. Теперь она стала полноправным королем трансцендентов, еще раз пройдя сценарий. Стена невозможного общения обнаружила свою предполагаемую позицию. Последняя стена начала вибрировать, как будто она реагировала на их гигантскую историю. Юсана. Юсана кивнула и шагнула вперед. Стена, определяющая самсару, обнаружила свое предполагаемое положение. «Ты, я вижу. Ты прошла этот длительный цикл времени и в конце концов вернулась сюда, мой Архат». История Шакьямуни тихо вошла в их уши. Шакьямуни этой мировой линии легко принял существование Юсана. Он уже повторил много-много циклов самсары, что позволило ему понять правила этой вселенной. Чон Хиван, Ли Кильон, стена, которая разделяет добро и зло, которую они получили от Метатрона и Агариса. Чон Хиван протянул руку и положил руку на последнюю стену. Вы действительно пришли сюда, увидев, что за этой стеной. Метатрон этой мировой линии был глубоко поражен существованием спутников. Он принял окончательное уничтожение Эдема и признал, что этот результат не может быть изменен. Тем не менее он принял несколько иное решение во время этого регресса. Доказательством этого были архангелы Эдема, в настоящее время помогающие воплощениям. Однако, не только он сделал странный выбор. Как забавно, ты смеешь просить меня, короля демонов, передать тебе стену. Короли демонов и ангелы, которые сражались друг с другом с убийственной силой в Великой войне святых и демонов, на этот раз были их союзниками. Это был выбор, основанный на их желании выжить, но, тем не менее, он оказал большую помощь компании Ким Дак Чи. Стена, которая разделяет добро и зло, обнаружила свое предполагаемое положение. Большое количество созвездий раскрывает свой статус по отношению к компании Ким Дак Чи. Конечно, это не было похоже на то, что каждое созвездие стало их союзниками. Абсолютное большинство созвездий звездного потока по-прежнему оставалось их врагами, и те созвездия, которые решили помочь, были крошечными. Даже тогда, компаньоны получили это далеко безопасно. Хотя глубокие шрамы остались в различных частях их тел, ни один не был потерян по пути. Это было только потому, что никто не стал жадным, и конечная цель была одинаковой для всех. Хан Суюн посмотрела на Ли Хёнсон последним. Спина здоровенного мужчины несла бледнолицего Ким Дакчу. Точнее, не Ким Дакчу, а аватара, который он оставил позади. Она посмотрела на него и заговорила.